«Устраивайтесь поудобнее», — однажды сказал Винни. «Я расскажу тебе забавную историю про тебя, Ру и кролика». Как-то раз, солнечным весенним днем, поросенок и его друг Ру затеяли игру в кегли. Ру шиб 3 кегли, а поросенок 4. «Хорошо бы провести большой захват», — сказал Ру. «А что это такое большой захват?» «А когда свалишь все кегли разом», — пояснил Ру. «Вряд ли у меня так получится», — вздохнул поросенок. «Для этого я слишком мал». «А я вот запросто сумею», — раздался сзади чей-то голос. «Я всегда вбиваю все кегли за раз». Друзья обернулись и увидели кролика. «Да-да, я так часто делал, что со счета сбился», — хвастался кролик. «Вот это да! Покажи нам, как это делается!» — закричали друзья. «Ну, я не уверен, что мне удастся вас научить», — замялся кролик. По правде говоря, он так мечтал хоть когда-нибудь сбить все кегли одним ударом, что почти поверил, что и впрямь так может. Друзья так упрашивали его, что ему пришлось согласиться. Он расставил кегли и взял маленький красный мячик. «Смотрите и учитесь!» — воскликнул кролик и сделал большой разбег. Разогнавшись изо всех сил, кролик увлеченно смотрел на кегли и не заметил большого камня у себя на пути. Бедняга споткнулся и полетел головой вперед, прямо на кегли. Они, конечно, все и упали вместе с кроликом. «Большой захват! Вот, значит, как это делается!» — засмеялся Ру. «А мы с тобой, знаешь, играли неправильно». А кролик после этого случая больше не рвался играть в кегли, да и хвастать ему расхотелось.